Хорошим примером может стать компания, которая начала работать на абсолютно новом рынке. У нее нет конкурентов, ее товар привлекает покупателей, прибыли огромные. Очень многие фирмы в такой ситуации предпочитают почивать на лаврах и не заботятся о повышении качества или снижении цены на свою продукцию. Зачем, если она и так идет на расхват? Однако, рано или поздно, появляется конкурент с более выгодным предложением, и если недавний монополист до этого терял время даром, его попросту выбрасывают с рынка. Японский воин старался ни в чем не отставать от своих товарищей. Тот, кто не уступает другим во всех без исключения делах, всегда окажется на высоте. Именно благодаря этой психологической установке будет